Глава 4. Ольга. А на следующий день в назначенное время, про которое я, естественно, забыла, позвонил некто в мою дверь. Я как раз закончила сеанс психотерапии с неудовлетворенным своей жизнью богатым мажором. Мальчик считал, что жизнь — это не просто какашка, а самая настоящая яма с нечистотами, и смысла в ней нет, и конец у всех один — и всех нас ждет адская печь и прочая лабуда. Эк, парня, золотая жизнь как прижала, бедненького. Да основательно так, что все ориентиры потерял. Да и родителям до мальчишки дела нет. Короче, я ему основательно промываю мозги на своих сеансах. Сегодня, например, посоветовала ему обязательно посетить Африку. Заранее выбрала место, до которого еще добраться — это целый квест. А оказавшись там, будет парню то еще прохождение школы жизни и обретение в ней смысла. Сделают из него не только воина, но и настоящего человека. Если, конечно, живым останется после первого же употребления завтрака. Там, в этом племени, на завтрак не каши варят, а пьют кровушку домашнего скота. Копьем в нужное место ранят корову и наполняют кружки. Ранку замазывают какой-то грязью. Корова жива-здорова, племя накормлено, жуть, и это лишь начало. В общем, парнишка впечатлился и клятвенно пообещал даже не мне, а самому себе, что сегодня же начнет сборы. Аминь. И вот сижу я такая и думаю, а не слишком ли я разогналась? Парень-то вроде неплохой, просто в жизни потерялся. Но долго обдумывать последствия своих действий я никогда не умела, и, едва похрустев шеей, в дверь ты позвонили. Посмотрела в глазок. За порогом топтался мужичок, похожий своим видом на Санта-Клауса. Не в смысле костюмчиком, а фигурой и лицом. Ну вот вылитый Санта, только без мешка с подарками. Да и Санта, помнится мне, через трубу приходит зимой, а сейчас осень, и трубы у меня нет, только канализационная. Но не забираться же Санте через отверстие в раковине. Узко слишком, даже палец его не пролезет, а через унитаз как-то не солидно. Открыла дверь без каких-то задних мыслей, что этот дядька, в принципе, может быть и маньяком каким. Но когда наши взгляды встретились, поняла, что никакой он не маньяк, да и не Санта. Ольга Дмитриевна Чернова, заикаясь, как-то абсолютно весь дрожа и испуганно на меня глядя, спросил бедовый мужик. «Да, это я», — проговорила удивленно. Он выдохнул с явным облегчением и вытер потный лоб своей белой бородой, что была у него до самого пупа. А у меня закрались нехорошие подозрения. «Если вы ко мне на прием, уважаемый, то предупреждаю, личные встречи и сеансы провожу только онлайн. Понимаете меня? По компьютеру провожу терапию или по телефону, как вам удобно, но не face-to-face. Я по поручению АТС, Ольга Дмитриевна», всхлипнул несчастный и, чуть не плача, поинтересовался. «Вы ведь уже готовы? Скажите, что вы готовы, ну, пожалуйста, милая голубушка». И тут я поглядела на свое запястье с татушкой. Вот же зараза, все-таки приперлись за моей душенькой. Вздохнула и втащила мужичка в квартиру. А то, слышу, соседка напротив уже одним ухом не просто приложилась к двери, а как минимум стаканом. А вторым глазом зависла у глазка. Простите за странное представление моей соседки. Просто у нее один глаз бионический, да еще с камерой. «Проходите», — проворчала я. «И рассказывайте, что это за АТС такая. И, кстати, вы и есть тот самый Кобальт?» «Что вы, милочка, Кобальт Тиранский — это великий и ужасный ректор нашей академии. Он сам лично никогда не будет сотрудников приводить. А вот я самый обычный завхоз. Петрос Мендрос — мое имя. И то не я должен был явиться, а кадровики, но меня послали, потому что больше некому идти. Кадровикам наш ректор больше не верит. Пришлось ему у самого темнейшего оракула спрашивать про нового помощника и где вас искать. Оракул столько сил из него выпил. Ох, ох. А вы не собрались, да? Нет, конечно, ответила озадаченно. Он уронил лицо в сухопарые ладони и самым настоящим образом заплакал. Вид плачущего старика, который на старика и не похож, а больше на доброго дедушку, мне совсем был не по душе. Вздохнула и сказала: «Ну, что вы в самом деле, уважаемый? Пойдемте, я вас чаем угощу. Расскажете вкратце о своей академии, а я пока вещички соберу». Почему-то мысль отказаться и не пойти в эту самую академию у меня даже не возникла в данный момент. Этот факт я осознаю уже позже. А сейчас меня заботило лишь состояние Петерса Мендерса, а также то, что я не поверила и не собралась. «Ох, чай! Правда, что ли?» — удивился дедусь. «Правда, правда», — заверила его. «А у меня один вопрос. Ваша АТС, она в каком-то другом мире находится? Или мне это померещилось? Я спрашиваю, потому что у меня непереносимость солнечного света. От слова совсем». «Конечно!» — живо воскликнул он. «У нас солнце другое, Ольга Дмитриевна. Вам оно совсем не навредит. Клянусь жизнью своей и жизнью. Верю, верю!» — остановила его клятвы. Поставила чайник и кивнула на стол со стульями. «Садитесь, Петрос, и рассказывайте, что там за академия и почему я». Он снова уронил голову, но уже на стол, и зашелся в рыданиях. «Ой, горе у нас! Студенты совсем от рук отбились! Окаянные упыри! Ректор уже с самим князем об отпуске договорился. Только вас и ждем. А я уже лет 200 не отдыхал. И другие тоже. И как мы будем, не знаю. А я тут при чем? Я не педагог. И с детьми не особо ладить умею», — сказала, сделав упор на последней фразе. «Да кто у нас уже только не был, Ольга Дмитриевна? И в замах ректора сами темные ходили, и люди тоже приглашались. Академики, ученые, спортсмены и прочая нечисть. Кто-то сам удавился, кого удавили или отравили. И со скал попрыгали, и кровушку себе пускали. Ой, чего я только не видел. И все это наши студенты, управы на них нет, извергов. Рука твердая им нужна, сильная, такая, чтоб... ух!» От его слов у меня глаза становились размером с блюдца. Посмотрела на свои изящные руки с длинными и тонкими пальцами. «Рука пианиста», — так называла их моя мама. И что-то совсем они у меня не похожи на твердые, сильные и такие, чтобы... ух! «Кажется, ваше руководство ошиблось, Петрос. Я совсем не тот человек, который готов взвалить на себя помощь в управлении целой академией». «Увы, голубушка», — с самым прискорбным видом произнес дедуль. «Вы согласие дали и печать темную получили. Коли не явимся в течение 3 дней, то умрете». «Да и ладно бы померли, так смерть долгая будет и мучительная. А оно вам надо?» «Ну, офигеть просто!» «Вот аферисты!» — рявкнула я, и в этот момент закипел чайник.